Что же до текелажа и прочих припасов касается, то они из Тулы и Брянска доставлены будут до Киева. А Румянцев жаловался на затруднительность своего положения, поправить которое блестящими победами вроде Кагульской не было надежды. Мы видели, что в Совете было решено поставить армию в лучшее предпрежнем положение. И действительно, вице-президент военной коллегии граф Захар Чернышов представил, что рекрут назначено почти вдвое больше, чем сколько требовалось. Именно в первую армию более 20 тысяч и во вторую с лишним 10 тысяч человек, что провианту заготовлено на весь 1771 год, что магазины мундирными и амуничными вещами наполнены для первой армии в Киеве, а для второй – в Севске. Все это было прекрасно в докладах Совету. Но дело было в исполнении. Нужно было скорее доставить на место и рекрут, и провиант, и амуничные вещи. В апреле Екатерина писала Румянцеву: «Что еще до вас не доставлены ни амуниции, ни рекруты, о том весьма тужу. Амуниция в Киеве осенью уже была. Чаю, что чума много перевозу препятствовала. А о рекрутах слышу, что их внутри нашей границы обучали и обмундировывали. К будущему году амуницию теперь уже отправляют в Киев. Я ни единого вашего письма мимо ушей не пропускаю, и всякий раз, что вижу какое ни на есть от вас требование, всячески стараюсь словом и делом, чтобы вы всем удовольствованы были, и все препятствия отдалены и преодолены бы были, чего и впредь не упущу продолжать». Это не были милостивые фразы с целью отделаться от докук фельдмаршала. Екатерина по своей природе не могла не стараться всячески словом и делом удалять препятствия. Но ее воле и власти были пределы. Молдавия и Валахия не могли доставить надлежащего количества продовольствия для войска. Находившиеся при русской армии отряды из турецких христиан, или так называемые арнауты, опустошали страну не менее турок, так что жители разбежались по лесам, и выманить их оттуда не было никакой возможности. Надобно было привозить запасы с Польши, что сопряжено было с крайними затруднениями по недостатку перевозочных средств вследствие того же обнищания стран, занятых русским войском. Отсюда запоздалость в доставлении необходимых вещей, особенно для самого отдаленного отряда, действовавшего за рекою Ольтую. Здесь генералы жаловались, что солдаты ходят без сапог, зимою в одних камзолах. Им принуждены были давать половинное количество хлеба, вместо хлеба давали проса, кукурузу, часто испорченные вследствие долгого лежания в ямах. Для обоза и артиллерии не доставало лошадей. Веревочная упряжь до того перегнила, что на каждых 100 саженях надобно было останавливаться для исправления порвавшихся постромок. Также в печальном положении находились госпитали. Здесь больные страдали от голоду и холоду вследствие дурного помещения, недостатка дров и необходимой для приготовления кушанья посуды. Рекруты подходили медленно. У Румянцева было с небольшим 50 тысяч войска для защиты Бессарабии, Молдавии и Валахии. Его беспокоило стягивание австрийских войск к южным границам, хотя сама императрица старалась рассеять его опасения с этой стороны. Беспокоили Румянцева слухи об уступке Молдавии и Валахии Порте при будущем мире, что ставило его в самые неприятные отношения к народонаселению этих стран. В апреле он писал Панину: «Удержание доброй к нам надежды народов, с нами единоверных, и избавление их, по-христиански разумея, должны нас влечь больше, нежели все другие сим несвойственные пользы». В августе он просил удаления из Яс господаря Гики, который отвращал жителей от русских, представляя, что они скоро опять подпадут власти турок.